Глава 5. Владик. Апрель 1958 года. Королева Сергея Павловича в ящике обожали и боялись. Он был тут как Саваоф или громовержец. Никто даже не сомневался, что он может все, если бы в один прекрасный день о нем сказали, что он, дескать, ходил по воде Аки посуху или летал по воздуху без помощи крыльев, ракет и прочих приспособлений, никто из тружеников АКБ-1, пожалуй, не удивился бы. Восприняли бы как должное. Как и положено о боге, в конструкторском бюро АБСП, его все звали так, сокращенно от имени-отчества, рассказывали легенды. И далеко не все из них были сочинены, как бывало в случаях с богами натуральными из священных книг. Истории о местном идоле Владик наслушался уже в свой первый месяц в Подлипках. Рассказывали, к примеру, как однажды он собрал весь ареопаг своих заместителей, вызвал начальников отделов, пригласил со смежных предприятий других главных конструкторов. Народ думал, предстоит долгое и сложное совещание по одному из самых животрепещущих вопросов. А когда все собрались, СП только и молвил. Партии и правительство поставили перед нами задачу в ближайшие 2 года доставить герб Советского Союза на Луну. И закрыл совещание. О том, что Королев страшен в гневе, говорили все подряд. И чуть ли не каждый из соратников, как выяснилось, успел почувствовать на себе самом всю его силу. Ни у одного и ни у двух замов и прочего руководящего звена СП отнимал пропуск, орал «ты уволен» и разрывал документ в клочки. А когда бывали на полигоне или, как говорили, на ТП, технической позиции, тогда главный обычно орал провинившемуся другое. «В Москву у меня по шпалам пойдешь». И за вранье, безответственность, лень или халтуру и впрямь увольнял безжалостно. А вот если увольнение следовало после того, как соратник добросовестно заблуждался или перечил, отстаивая свое мнение, Королев обычно звонил такому сам через 2-3 дня. «Ты что это, не на работе?» «Так вы же меня, Сергей Павлович, выгнали, а теперь снова принял». Рассказывали в конструкторском бюро байки и о совсем животрепещущем, например, как полетел первый спутник. В ОКБ-1 все, конечно, ведали, что ракета для него создавалась не специально. Носитель был предназначен для ядерного боезаряда, и когда, наконец, изделие несколько раз без осечки долетело до полигона на Камчатке, Королёву и другим главным конструкторам дали звание Героя соцтруда. Но СП был ведь человеком неуемным и еще увлеченным романтиком. И он, как и все его соратники, знал, что американцы, или как главный конструктор их звал «американи», работают над первым искусственным спутником Земли. Опередить их было для советских людей святое дело. ОКБ-1 и смежники начали разрабатывать тяжелый спутник, ведь королевская ракета-носитель была способна закинуть на орбиту аж несколько тонн. Тяжелый спутник мастерили долго, смежники подводили, и тогда Королев, весь нетерпение, чтобы опередить несчастных американцев, за которыми он со всей пристальностью следил, решил сперва вывести на орбиту спутник простейший. Его так и в документации стали называть ПС-1, простейший спутник номер один. Однажды кто-то оговорился и при Королеве назвал спутник не ПС, а СП. Тот был в хорошем настроении и бросил: «СП — это я, а спутник — ПС». ПС-1 и впрямь был простейшим, весом всего 80 кг. Он и состоял только из передатчика, батареи и антенн. Королеву очень нравилось, что первый спутник оказался в виде шарика. В редчайшие лирические минуты, которые даже у него все-таки бывали, он сказал: «Красиво он у нас получился». Кто-то возразил ему было в том духе, что внешний вид для изделия далеко не самое главное, а СП завелся. Вы не понимаете, он у нас еще в музеях будет стоять. И ведь как в воду глядел, нет нынче музея авиации и космонавтики без спутника, макета, модели или на худой конец рисунка или чертежа. И нет без него истории 20 века. Ядовитый Ален Даллес, шеф американского ЦРУ, ворчал по поводу нашего ПС-1, что, дескать, русские запустили в космос кусок железа. Ну так запустили же мы, а не вы. Первыми. Байки о спутнике, СП и других космических победах и провалах рассказывал Владику Юрий Васильевич Флоринский. Флоринский был личностью колоритнейшей. На взгляд Владика откровенно старый, теперь-то понятно, что тогда ему было всего лишь под 50. Юрий Васильевич был одним из давнейших соратников Королева. Как он сам говорил молодому технику, я с СП еще планеры в Коктебеле запускал, когда ты даже в проекте не значился. Владик с Флоринским сошлись в курилке. Юрий Васильевич курякой был страшным. Из комнаты его коллеги выгоняли, хоть и сами покуривали, да и не было запрещено строго-настрого дымить всем на рабочем месте. Но тот слишком уж оказался запойным. Он бродил на лестнице или по курилке, глотал дым, думал. К тому же размышлять сидя или стоя на месте старый конструктор не мог. Говаривал: я работаю ногами. Вот и расхаживал энергично, взад-вперед, мычал, напевал, потирал руки, был, в общем, похож на полоумного изобретателя из кино. каковым, как оказалось, впоследствии совершенно не являлся. Встрепанный, временами недобритый, с криво торчащим галстуком и воротничком, Флоринский прикуривал одну папиросу от другой, тушу предыдущую обо что ни попадя, урну, подоконник, стену, дверной косяк, батарею. Казалось, человек пребывает в совершеннейшем творческом угаре, остановишь его, прервешь высокий полет, скажешь что-нибудь несуразное про интегралы. Но не тут-то было. Юрий Васильевич умом обладал ясным, практичным и саркастичным. Знакомство их с Владиком началось так. Однажды они втроем, с Радием и новым знакомцем, МВТУшником Жорой, восхитились в курилке гением советского человека, что забросил на орбиту собачку Лайку. Случившийся рядом Флоринский усмехнулся и тихо, но отчетливо проговорил. Да уж, удивили мир неслыханным злодейством. Только много позже Владик узнает, что слова нового знакомца были неполной и не совсем точной цитатой из драматурга Островского из пьесы «В чужом перу похмелье». «Изумлю мир злодейства, и у покойнички в гробах спасибо скажут, что умерли». Но тогда в курилке совершенно секретного космического КБ слова странного старичка показались настолько чужеродными и несвоевременными, что ни один из троицы молодых людей даже не нашелся, что ответить. И впрямь. Согласиться странно и опасно, дать идеологический отпор вроде не за что особо, да и неудобно, старший ведь товарищ. Владик впоследствии сдружился с Флоринским на почве футбола. Там же на лестнице стали обсуждать наши шансы в Швеции, куда советская сборная должна была впервые поехать на чемпионат мира. Владик пребывал в самых радужных предвкушениях. Мы ведь олимпийские чемпионы. Ах, как играет Стрельцов. А Яшин? Нет-то, Симонян. Юрий Васильевич был, однако, преисполнен скепсиса. Всех раздерут бразильцы, настоящие кудесники мяча. Там новый парнишка появился, даже лучше нашего Стрельцова играет. Настоящий чернокожий гений, прозвище Пеле. Забегая вперед, следует сказать, что со всеми своими прогнозами, как всегда случалось, угадал не оптимист иноземцев, а его старший, более искушенный в жизни товарищ. Впрочем, Флоринский свободно разбирался не только в воздухоплавании, ракетах и футболе, но и во многих других вещах. Театре, литературе, даже балете. Но более всего Владику нравились в исполнении Флоринского байки, связанные с их профессией – КБ и Королевым. Тот рассказывал, например, как на самом первом ракетном полигоне в Капустином Яре не успевали, дело было еще при Сталине, сдать вовремя пусковой комплекс для одной из первых баллистических ракет. Трудились тогда на стройке, как и на всех наших полигонах, солдатики. Зэкам секретные объекты не доверяли. Приехал из Москвы Королев, видит, и впрямь в сроки никак не укладываются, и начальник полигона уверяет, да и невозможно уложиться. И тогда СП объявил, если сдадут комплекс сроку, то он гарантирует, что всем солдатам дадут досрочный дембель. И что же, завезли прожекторы, стали пахать день и ночь. Успели. Повествовал Юрий Васильевич также, что первоначально планировалось первый спутник запустить не 4, а 6 октября 1957-го. Но потом кто-то прочел в Белом ТАССе, что в США именно на 4-й анонсировали доклад на одну научной конференции на тему «Спутник над планетой». Доложили СП. Королев запереживал ревниво, не опередили бы нас американе. Связался с КГБ, ему оттуда ответили, у разведки нет данных, что Штаты запустят изделие 4-го числа или ранее. «Значит, не запустят?» – переспросил тот. «В точности утверждать тоже не можем», – ответили в органах. «Может, и запустят». И тогда Королев сократил и без того сжатые сроки, отказался от нескольких проверок и выстрелил своим куском железа первым. Флоринский, когда запускали спутник простейший, был на полигоне. В его трактовке Южный полигон был одним из суровейших мест в Союзе. Настоящая пустыня, летом жарище, зимой холодина, пыльные бури во всякое время года. Даже двустишие прочитал. «Тюратам, тюратам, здесь раздолье одним ишакам». На полигоне действовал строжайший сухой закон, спиртное купить негде, до ближайшего магазина несколько часов на поезде. Однако имелось неограниченное количество спирта. И вот по случаю запуска спутника Королев оказался настолько воодушевлен, что сказал всем спасибо за работу и распорядился, чтобы спирт выдавали по чайнику на человека, и добавил, «Я думаю, все мы заслужили пойти это отметить, выпить». Тут он сделал внушительную паузу и добавил, «Чая». Кто-то из молодых, не испорченных еще инженеров, воодушевленно воскликнул. «Ой, а у меня и бутылка вина есть?» Королев совершенно серьезно ответил. «А вот вино вам придется сдать в спецчасть. Вернут при возвращении в Москву». «Что интересно, — рассказывал Флоринский, — несмотря на чайник спирта на рыло, никого упившегося на полигоне в тот раз не было». Американцы запустили свой первый спутник через полгода, когда Владик уже работал в ОКБ. Звездно-полосатые отправили на орбиту вот уж точно кусок железа весом около 8 кило, в 10 раз легче. Ох, и посмеялись они с друзьями Радием, Веленом, новым приятелем Жоркой, надштатниками. Да если бы они только хохотали. И не скажешь, что пропаганда работала. Нет, у многих простых людей в СССР росла уверенность, так и должно быть. Мы советский фашизм победили, над Рейхстагом свое алое знамя водрузили. Мы заслуженные в космосе первые. А в мае полетел новый советский спутник, уже третий по счету. Теперь Владик не просто слышал по радио сообщение ТАСС о запуске, как было с первым спутником, а затем с Лайкой. Сейчас можно было сказать, перефразируя Маяковского, что его труд вливался в создание нового изделия. И пусть вклад его был малюсеньким, в самом деле смешно, подсчеты на рифмометре. Но, впрочем, какая разница, важен сам факт. И только Флоринский в ответ на восторги Владика умудренно замечал. Знаешь, это как на фронте. Солдаты могут показать невиданный героизм. Но, может быть, само наступление на этом участке фронта было ошибкой. В жизни, как утверждал мудрый Флоринский, действует закон дуализма или парности. Люди отразили это даже в поговорках. Например, «пришла беда, отворяй ворота», или «беда не приходит одна». С благоприятными событиями все происходит так же. Не случайно даже начальство обычно желает успехов в работе и счастья в личной жизни. Короче, если у тебя с делами все нормально, к тебе и девушки потянутся. Флоринский был не женат, точнее, как выяснилось впоследствии, трижды разведен. И девушки к нему, даже несмотря на преклонный возраст, встрепанность и общую неухоженность, все равно липли. То и дело на лестницу или в курилку прибегала техник. «Юрий Васильевич, вас к телефону». «Глафира телефонирует», — осведомлялся он. «Нет, на этот раз Зинаида». Действие закона Флоринского иноземцев впоследствии на себе самом не раз испытал. Как невелика была загрузка в вузе и на предприятии, откуда-то бралось у него время на отдых, на спорт в частности. Вообще тогда было ощущение, что молодые люди занимаются физкультурой больше, чем нынешние. Наверное, чувство правильное, ведь если вычесть тех парней и девушек, что гоняют нынче на скейтах, роликовых коньках, сноубордах, а также играют в бильярд и боулинг, и перебросить их традиционные виды – волейбол, коньки, плавание, бокс, которыми занимали их деды, процент получится одинаковый. И вот в середине марта, в одну из суббот, Владик вместе с другом и соседом Радием отправились на каток. Велена Кудимова с ними не было, он как раз вовсю обтяпывал свои матримониальные дела. А что, кстати говоря, поделывал все последнее время Радий? Его ведь тоже, кажется, приглашали на работу в Подлипке. Неужели он, дурачок, манкировал столь лестным предложением? Нет. Радий, конечно, был человеком беззаботным, но не настолько. Да, он снова показал себя товарищем неорганизованным, но безалаберность его коснулась учебы. Он не только не сдал зимнюю сессию досрочно, как Владик, но и завалил один из экзаменов, потому остался в Москве, половину каникул пробегал, пересдавал. Потом домой все-таки на недельку уехал. А тут и учеба началась. Где успеть на работу? Более ответственный друг Владислав его, конечно, взгрел по первое число. Подобными местами, да еще в Подмосковье, не разбрасываются. Скрепя сердце с многочисленными стонами, Радий все-таки позже поехал трудиться в Подлипкинское КБ. Когда начался второй семестр, Владик договорился перейти на полставки, ездить на службу не 6, а 3 дня в неделю. Один раз в свой ДСЗ, день самостоятельных занятий в институте, вторник, и в законный выходной воскресенье. График у расчетчиков был непрерывный, работа сменная. И еще он трудился в понедельник с 5 до 12 часов вечера. Получалось, что 4 дня в неделю, со среды по субботу он учится, а с воскресенья по вторник работает. Непросто, зато после получки и стипендии Владислав ощущал себя настоящим крезом. 400 рублей стипендии, да еще 500 зарплата, почти 1000 рублей. При том, что рос он, как и все его сверстники, в войну и жил впроголодь. Да и на первом курсе пролетал мимо стипендий, питался хлебом и горчицей, что выставляли тогда в столовках бесплатно. А теперь можно не просто есть или в просторечии рубать. Можно даже позволить себе рестораны, тот же «Метрополь» или «Прагу». Однако в ту пору молодежи даже при деньгах чудилось в ресторанах нечто порочное, упадническое, стариковское. Что-то буржуазное, тогда это слово однозначно воспринималось отрицательно. Будучи студентом советским, а этот эпитет тогда звучал гордо, без малейших иронических контаминаций, иноземцев предпочитал гораздо более простые и полезные развлечения. Например, каток. Надо напомнить, что в ту пору субботу являлась днем не выходным, а рабочим, правда сокращенным. Заканчивали трудиться советские люди в 4. Разумеется, это не касалось тех дней, когда горел план или сдавался объект. Тогда и шачили в выходной и ночью. За месяц работы в КБ у Королева и у Владика, правда, создалось стойкое ощущение, что там состояние аврала является постоянным, или, как выражался Юрий Васильевич, перманентным. Но это не вызывало у иноземцев отторжения, напротив, даже притягивало. С другой стороны, он пользовался тем, что он пока еще пятая спица в колесе, и вряд ли его благородный труд по исчислению синусов сильно повлияет на судьбу будущего изделия. Догуливал последние денечки. Вот так и отправились в субботу после лекции в парк Горького на каток. И как раз там судьба, которая все подмигивала и подмигивала Владику, передавая ему через разных товарищей приветы от Галины Бодровой, наконец-то решила действовать в лоб и чуть не лбами столкнула молодых людей. И Владик тогда наконец догадался, что если не воспользоваться гримасой фортуны прямо сейчас, она может и рассердиться на непонятливость, и тогда уж разведет молодых людей в разные стороны навсегда. А потом, усмехаясь, снова столкнет, когда обоим будет уже за 70. Но, слава богу, они с Галей встретились. Вдобавок иноземцев был на катке с Радиком, а Галя с Жанной. Две подруги тогда, каждая для себя, благоразумно решили, что плохой мир лучше доброй ссоры, и снова стали проводить свободное время вместе, хотя не так часто и не столь близко, как раньше. Все четверо молодых людей, познакомившихся в Бийске, разумеется, тут же узнали друг друга. Завязался простой и милый разговор. Ради немедленно начал ухлёстывать за Жанной. Он прекрасно помнил, как за ней ухаживал Вилен и даже, кажется, имел в поезде определенный успех. Радику захотелось взять у слона реванш. Не таким уж он был и беззаботным, немедленно сдал товарища. Наш Вилен сегодня находится у ног своей будущей жены. Облачко, если и затуманило при этих словах чело Жанны, то лишь на краткий миг, которого студент даже не заметил. Она с благодарностью стала принимать ухаживание Рыжова. Владику делать было нечего, только оказывать внимание Гале. Каток, конечно, идеальнейшее место для первого свидания или развития отношений. На начальном этапе что может быть удобней? Ты словно бы случайно, как джентльмен, поддерживаешь свою даму за локоток, потом за талию, за попу, касаешься руки, помогаешь подняться в случае падения, раскручиваешь, едешь парой, сцепившись крест-накрест руками. Словом, на катке ухажеры времен 58-го года, впрочем, как и нынешние, могли продвинуться гораздо далее, чем позволяли обычные свидания с посещением кино, театра или даже ресторана. Как воспитанные люди, друзья в тот вечер проводили девушек домой до их общежития в Лефортове. Когда возвращались обратно, склонный к романтике Владислав даже подумал, как хорошо, мы с другом не только учимся вместе, но и работаем, и за двумя подружками ухаживаем. Как все-таки благосклонно и интересно бывает судьба. Договорились встретиться с девушками у парка через неделю в тот же час. Спустя неделю появилась одна Галя. А что же Жанна? Она приболела, простыла, нос заложен, кашель и температура поднялась. Велела кланяться. Ради решил, нечто я не джентльмен, и совершил то, что от него, наверное, ожидалось. Бросился в общежитие навещать. Галя с Владиславом остались одни, не считая массовки на катке. За прошедшую неделю чувство Владика к девушке как раз кристаллизовалось. Ему было приятно с ней, интересно и весело. К тому же она была чудо как хороша в своем белом свитере, раскрасневшаяся от коньков с черной косой. Плюс, когда он касался ее руки, испытывал нечто похожее на легкий удар тока. Иноземцев решил, что он влюблен. Они катались, разговаривали, каждое ее слово казалось исполнено тайного, скрытого смысла, понятного лишь влюбленному, любящему сердцу. Он, к примеру, спрашивал, читал ли ты Ремарка? «О да», — отвечала она, — «Три товарища, прекрасная книга, самая лучшая на свете про любовь, на мой взгляд». «А разве этот роман уже переводили? Я только на Западном фронте без перемен прочел». «А я прочла в оригинале. Мне тетя из ГДР привезла». «Ты знаешь немецкий? Ну, как говорится, со словарем. Я ведь будущий учитель». «А я только инглиш знаю. How do you do, я из пушки в небо уйду», — пропел он с якобы американским акцентом. Вот такие светские беседы на катке и по дороге в общежитие, когда он набился ее провожать, они вели. Притом ничего более интимного, чем полуслучайные касания, Владику она не позволяла. Когда он постарался проехаться по льду, взявшись за ее талию, девушка строго сказала «но-но». А когда на прощание во дворе общаги попытался притянуть, та высвободилась со смехом. Люди кругом смотрят. И дружески протянула ему руку. Радик, напротив, хоть и вернулся в мансарду раньше, чем Владислав, был весь взвинченный. Владик словно бы скучающе молвил «Ну как, навестил больную?» Друг сначала постарался отшутиться, но когда иноземцев впрямую спросил «Ну что она?» Его сосед по-гусарски сморозил. Видел левую грудь и добавил «Ввиду болезни в губы не целовал, только в область декольте». «Фу, как вы грубы, товарищ сержант», — сказал Владислав, однако сам с завистью подумал «Вон, приятель за два свидания как продвинулся, а я дальше прощального рукопожатия не пошел». Впоследствии друзья на совместные свидания не ходили, каждый двигался своим курсом. Однако курсы эти, хоть и были параллельными, скорости у пар оказались разными. Любовные успехи Радия стали серьезно опережать достижения Владислава. После каждого нового свидания тот сладостно докладывал – целовались. На следующий раз был допущен до груди. Потом ласкались, без одежды. Я раздел ее. А потом уже в начале июня Радий в мансарду в ночь с субботы на воскресенье не вернулся. Приехал прямо на работу в Подлипке, в воскресенье сытый, довольный, как объевшийся сметаны кот. Тут и спрашивать было не надо, чтобы понять. У них наконец-то все свершилось. Он Жанну покорил и сам стал, наконец, мужчиной. Вот это да, без брака. И даже без объяснения в любви. Владик за то время добился лишь прогулки да пары робких поцелуйчиков. Умом он понимал, конечно, что в продвижении тем маршрутом лишь в малой толике зависит от его собственных умений и способностей. На 90%, если не больше, его успехи определяются девушкой. Что он мог поделать, если Галя уклонялась от его поцелуев, отрывала руки от плеча и талии и ускользала, когда он хотел ее обнять? Владислав решил применить излюбленный мальчишеский способ – слегка подпоить подругу сладким вином или шампанским, благо финансы позволяли. Позвал Галю в ресторан «Центральный» на улице Горького, да только так категорически наотрез отказалась даже пригубить спиртное. Так и осталась откупоренная бутылка «Южной ночи», нетронутой на столе. Владик думал даже объясниться. Позвать замуж. Если разобраться, жених он солидный, без пяти минут инженер, с хорошей работой, с подмосковной будущей пропиской. Пан или пропал. Почему бы не кинуться, чертя голову в омут, а там, глядишь, и выплывешь? Однако молодой человек пытался усмирить чертика, который так и подмывал его. «Скажи о своих чувствах, скажи». Но благоразумие все-таки брало вверх. Или осторожность. Да и просто ужасно было, что Галя вдруг скажет: «Нет, прости, любви у меня к тебе нет, давай останемся друзьями». А ведь она скажет, и тогда придется расстаться. Навсегда. Ведь он ни за что не согласится на незавидную, оскорбительную роль просто друга при недоступной королеве. Нет, лучше уж длить мучительную неопределенность, чем услышать определенный ужасный отказ. «Да-да, я согласен на любовь без постели», — думал Владик. «Это лучше, чем постель без любви. Мне с Галей хорошо, вдвоем интересно, правильно? Доставляет удовольствие просто быть рядом, ухаживать, защищать, трепаться с ней о том, о сём. Да, доставляет. Что ж, тогда пусть все идет, как идет». Встречались они даже при всей Владькиной загрузке раз, а то и два в неделю. В Подлипкинском ящике культмассовый сектор то и дело давал своим работникам дефицитные билеты в большой, в сатиру или в малый. Вот Владик и убегал с работы вовремя, чего большинство ИТРовцев позволить себе не могли, но он-то пока техник. И мчался на электричке к Гале на свидание, вел ее в театр, угощал в буфете свежесваренным кофе и пирожными. От шампанского она по-прежнему отказывалась. Потом он провожал ее в Лефортово, спешил к себе в Тушино, чтобы на завтра электричкой в 7:55 с Ярославского вокзала снова ехать в Подлипки. Задание институтские делал в общественном транспорте, стоя. Электричка, автобус, метро — все переполнено. Но, несмотря на бешеный ритм, а может и благодаря ему, усталости иноземцев не чувствовал. Наоборот, испытывал подъем, чуть не зашкаливающий восторг. Он молод, красив, здоров, он сыт, у него есть крыша над головой и блестящая перспектива. Что еще надо для полного счастья? Любви хочется. Ничего, придет и любовь. Он добьется ее рано или поздно. Если потребуется, возьмет Галю измором. Росту настроения и самоуважения способствовало то, что Константин Петрович Феофанов, некогда пригласивший парней в ОКБ на стажировку, в мае добился, чтобы иноземцу с Радием Рыжовым перевели от расчетчиц в его сектор. Хватит быть техниками, пора становиться инженерами. Долой рутину. Только тогда ребята узнали, как же называется сектор Константина Петровича. Он именовался сектором Ч 9 отдела ОКБ-1. Буква Ч здесь означала «человек». Да, проектанты и конструктора сектора создавали изделия, на котором первый человек, наш советский человек, должен был совершить самый первый в истории человечества полет на орбиту Земли. Константин Петрович и тему курсовой дал своим студентам такую, что в первый момент захватывал дух. Техническое задание на проектирование капсулы для полета человека на околоземную орбиту. И однажды, несмотря на занятость, он ближе к вечеру уединился с Владиком и Радием. Он пригласил их в свою крошечную выгородку, каморку, образованную в огромном зале для проектантов и конструкторов, как бы спинами двух книжных шкафов. Феофанов сказал девочке технику не подзывать ее ни к городскому, ни к местному телефону. Если только вызовет, ты сама понимаешь, кто. Несмотря на то, что шел 21:00 вечера, все сотрудники отдела Ч еще были на работе у своих столов и кульманов. В кабинетике, потирая красные от недосыпа глаза, начальник сектора сказал: «Итак, друзья мои, думали вы долго, и теперь я хочу услышать, что вы думаете, какими требованиями должен обладать аппарат для полета человека за пределы стратосферы, в заатмосферное пространство?» А для начала разомнем нашу фантазию. Сыграем в игру, как сей аппарат для путешествия человек будет у нас называться. «Звездолет», — быстро сказал Радий. «Космолет», — подбавил Владислав. «Ракетоплан», — перебил Радий. «Ракетолет». Повисла пауза. Оба молодых человека задумались, поглядывая друг на друга. «Неплохо», — подвел итог Константин Петрович. «Я тоже предлагал и предлагаю название «Космолет», как и вы, Владислав. Однако СП, скажу по секрету, склоняется к другому — космический корабль. Ну или корабль-спутник. В нем, конечно, много романтики в нашем главном. А может, молодость в Одессе играет свою роль, но хочется ему назвать капсулу именно кораблем. Да-да, алые паруса, каравеллы, бриги, шхуны. Я список кораблей прочел до середины. А так как широко известно, что в нашем КБ могут существовать лишь два мнения, Сергея Павловича и неправильные, боюсь, что его название победит, и в русском языке, да и в других языках мира останется именно космический корабль. Владик почувствовал, что Константин Петрович, человек другого поколения, относится к Королеву иначе, чем Флоринский. Для Флоринского тот был соратником и другом. Иное дело гораздо более молодой Феофанов. Тот, видно было, тоже испытывает к СП большое уважение, однако в то же время отзывается о нем, как взрослые, выросшие и добившиеся чего-то в жизни сыновья отзываются о собственном отце. Бесспорно, с пиететом и обязательно отдавая ему должное. Но в то же время сквозит обычно в них снисхождение к старикам. Они как бы никогда не забывают, что отец – человек прошлого, что его время отходит, а время Константина Петровича и других сыновей настает. «А теперь продолжим наши игры», – скрытые цитаты из Ильфа Петрова, – сказал начальник, и от этого Владик почувствовал к нему дополнительную симпатию. Вопрос второй. Какой вы, коллеги, дали бы собственное имя первому космонавту, ну или кораблю с человеком на борту? «Мечта», – выпалил Владик. «Фу», – скривился Константин Петрович, – «звучит как название пельменной». «Звезда», – парировал Радий. «По-моему, слишком в лоб». «Добрый молодец», – постарался реабилитироваться Владик. «Попахивает лубком». «Стрела». «Кажется, есть такой кинотеатр». «Танк», – вдруг с совершенно серьезной миной молвил Радий. «Почему танк?» – искренне изумился Константин Петрович. «А по требованиям режима, чтобы никто не догадался. Ни один шпион». Начальник расхохотался и пожал Радину руку. Ему сразу пришли на ум доходившие до маразма требования секретчиков и режимщиков. Например, почтовый адрес полигона в Тюратаме, казахстанской пустыне, значился как «Москва-400». А новый северный полигон, создаваемый в Архангельской области под Плесецком, имел почтовый адрес «Ленинград-300». И кодовое название северного полигона было «Ангара», при том, что до реальной сибирской реки Ангара его отделяло едва ли не 10 тысяч верст. Ну, как и у всех людей, работавших на закрытом предприятии, у Константина Петровича была привычка попусту о секретных вещах ни с кем, даже с самыми близкими, не болтать. И не выдавать лишнюю информацию. Поэтому вместо того, чтобы развить тему безудержной советской секретности, он лишь бросил радио. «Молодец. Чувство юмора имеется. И фантазия у вас обоих, товарищи, богатая. Может, именно вам предстоит придумать название первой ракеты, летящей на Марс?» Самое интересное, что тогда предположение КП про название корабля до Марса не показалось ни ему самому, ни Владику, ни радио утопическим или фантастичным. Они все трое даже не сомневались. Вот сейчас они обсуждают первый аппарат с человеком на борту, а через несколько лет станут именовать изделие, на котором человек полетит к Луне. А еще спустя года 3-4 и до Марса доберутся. «Однако я должен сказать, товарищи», — продолжил КП, «что вы, конечно, не первый, кто думает над именем изделия. Возможно, не последний. И у нас в нашем внутреннем КБшном конкурсе сейчас побеждает название «Восток». Оно и СП нравится, и мне». Редчайший случай, чтобы наши с ним мнения совпали. Хорошее имя «Восток», не правда ли? Подходящие ассоциации вызывает. Как говорится, ветер с востока побеждает ветер с запада. То есть, иными словами, мы опять своим космолетом или, если угодно, кораблем вломим американцам по первое число. «А ничего», — заметил начитанный Владик, «что про ветер с востока и ветер с запада сказал не кто-нибудь, а Мао Цзэдун. Он хоть и коммунист и лидер дружественного государства, да все-таки не совсем наш, а китаец». «А вы думаете», — улыбнулся тонкими губами КП, — «они там?» — он выразительно показал пальцем на потолок. «И я не СП сейчас имею в виду, а более высоких товарищей. Читали Мао Цзэдуна?» Владик еще раз поразился резкости говорунов здесь, в ящике. Да еще прямо на рабочем месте, где, наверное, режимщики каждое слово прослушивают. Воистину, сотрудникам секретного КБ разрешалось гораздо больше свободомыслия, чем даже студентам столичного вуза. «Ладно». Начальник сектора сделал жест, будто отметая все, о чем они говорили раньше. Это была лишь разминка. Теперь займемся серьезными техническими вещами. Итак, слушаю ваше предложение. Какой должна быть капсула для полета человека? То есть космолет. Ну или космический корабль. Необходима система, которая позволит человеку возвратиться на Землю. Например, крылья и реактивный двигатель, работающий в атмосфере Земли. Или вертолетный винт. «Да», — молвил Капе, — «как вернуться с орбиты, это практически самое важное. Но у нас, прошу учесть, имеется серьезное ограничение по весу. Более 4,5 тонн мы вывести на околоземную орбиту не сможем. И еще. Согласно решению СП, единогласно поддержанной мной и Советом главных конструкторов, каждая система космолета должна быть продублирована как минимум дважды. Причем дублирующая система должна быть построена на совершенно ином принципе, чем основная. Поэтому я немного облегчу вам задачу. И хотя нашему главному очень нравится идея подсадки с использованием вертолетного винта, и он даже уговорил смежников начать ее разрабатывать, мне почему-то кажется, что садиться мы будем в неуправляемом режиме. Забросить на орбиту систему, обеспечивающую управляемый спуск, нам не хватит возможности семерки нашей ракеты-носителя. А другого носителя пока нет. Поэтому давайте, коллеги, проработаем сейчас этот вопрос глубже. Какие требования должен выдерживать неуправляемый спускаемый аппарат, чтобы совершить успешную посадку? «Думаю, понадобится мощная теплозащита», — сказал Владислав. «Космолет будет двигаться по орбите с первой космической скоростью, а это, извините, больше 8000 метров в секунду. При вхождении в плотные слои атмосферы, даже под углом, максимально близким к нулевому, будет возникать сильнейшее трение. Я уверен, что изделие будет разогреваться до сверхвысокой температуры». «Нужен двигатель», — возразил Ради, «чтобы обеспечить предварительное торможение в безвоздушном пространстве перед входом в атмосферу». «Принято», — в стиле аукциониста хлопнул ладонью по столу Константин Петрович. «И теплозащита принимается, и тормозной двигатель». «Понадобится также парашютная система для мягкой посадки», — добавил Ради. «Разумеется. Но вернемся к вопросу о входе капсулы в плотные слои атмосферы. До какой температуры она будет раскаляться? Как будем отводить от нее тепло? Как защитить от жара человека? Какой должна быть форма спускаемого аппарата?» «Ну и вопросики». Владик беспомощно глянул на друга и на КП. «Так сразу не скажешь, надо считать». «Вот именно», — развел руками руководитель, но по первым прикидкам. «Космолет должен быть плоским, как тарелочка», — предположил Владислав. «Или как камень-галыш, чтобы, как блинчики на пляже печешь, отскакивал от атмосферы, а потом снова входил в нее». «Блестящая идея. Пока, правда, непонятно, сможем ли мы просчитать траекторию в момент посадки, но идею вашу надо записать. А что вы, юные гении, скажете по поводу шара?» «Изделие будет неустойчивым», — усомнился Владик, — «станет кувыркаться во время спуска». «Неустойчивым?» – азартно переспросил КП. «А ну, пойдемте». Он стремительно вылетел из своего закутка и быстрой походкой понес через комнату, полную кульманов, сотрудников столов, в сторону с лестницы. Рядом с площадкой третьего этажа помещался стол для настольного тенниса. Там постоянно кипели сражения. Владик с Радием иногда в обед резались. Сейчас проектанты тоже бились двое на двое, однако КП не обратил на них никакого внимания. Попросил запасной целлулоидный шарик, вынул из кармана пластилин и налепил на спортивный снаряд небольшую нашлепку. Пояснил, таким образом мы смещаем центр тяжести изделия. И скомандовал Радио, ты иди на площадку второго этажа. А Владику, а ты на первый. Когда друзья заняли свои места, Константин Петрович бросил в пролет утяжеленный шарик. Радио восторженно крикнул со второго этажа, летит не кувыркаясь. Владик на первом закивал, мол, подтверждаю, и поднял вверх большой палец. Потом они втроем вернулись за куток Феофанова и продолжили обсуждение будущего космолета, космического корабля, углубляясь в тему все сильнее. Увлеклись настолько, что когда окончательно вышли от КП, Владик поразился. Вроде бы начинали, когда за огромными окнами КБ сияло вечернее неспешное солнце, а теперь на улице тьма тьмущая. Глянул на часы. 3 часа пронеслось, а он и не заметил. А перед уходом КП сказал, «Теперь вы быстренько просмотрите мои записи и запомните как можно больше. Это ваши же, по сути, идеи понадобятся вам при подготовке курсовика, а потом и диплома. Хотя тут вопросов затронуто столько, что на 3 диссертации хватит. Вам на кандидатский, мне на докторскую, да бог нам всем со временем защититься». «А зачем запоминать? Вы же понимаете, что режимщики никогда не дадут вынести записи с объекта, а сдавать их в спецчасть слишком много мороки, поэтому тренируйте память». Когда они по очереди просмотрели записки, он отобрал у них листочки, скомкал, бросил в объемную пепельницу и поднес спичку. «Не будем расстраивать наш первый отдел». Записки бодро занялись.